полчаса за твой полмира, за мои плохие песни. Как холодный дождь, как коты из глаз, грянет наш последний сейшн. Разучиться ждать, научиться спать, тоже очень интересно. Как ветер, и гремит твоя.